Глава третья. Что происходило в то время под русскими дубами? Мономаху едва исполнилось тогда 12 лет, и отец впервые взял его на лов. Юный охотник с волнением слушал, как кличане криком загоняли вепрей в осенней дубраве и поразил копьем первую свою жертву. В Тму-Таракане сидел тогда князь Ростислав. Он брал дань с косогов и других беспокойных племен, и в Константинополе смотрели с неудовольствием и на его победы, так как они угрожали интересам Василевса, и на стремление русского архонта облагать высокими пошлинами греческие товары. Корсунскому Катепану были даны тайные указания, и вскоре корабль доставил Катепана в Тму-Таракань, и коварный царедворец постарался войти в доверие к Ростиславу. Однажды, во время пира, когда грек сидел за княжеским столом и веселился с дружинниками, он сказал молодому князю с вероломной улыбкой: «Хочу пить твое здоровье». «Спасибо тебе», — ответил Ростислав, не подозревавший в людях никакого коварства и хитрости, и протянул гостю серебряную чашу до краев, наполненную вином. Катепан отпил половину, а остаток предложил князю, незаметно опустив в вино палец. Под блистающим ногтем у него была спрятана крупинка смертельного яда, безошибочно действовавшая на седьмой день. Князь охотно допил чашу. После этого пира византийский вельможа отбыл в Корсунь и самодовольно рассказывал там, как удачно он выполнил царское повеление. Он даже точно предсказал день смерти русского архонта. Но он забыл, что человеческая жизнь полна всяких случайностей. В день его приезда в городе неожиданно началось возмущение против греческого царя, и жители побили предателя камнями. На седьмой день после пиршества Ростислав в страшных мучениях скончался. Вскоре после того в Англии умер король Эдуард, и отец Гиты вступил на престол, несмотря на клятву, которую он дал герцогу Вильгельму. Но враги готовили королю Гарольду жестокие удары. Против него выступили Рим, честолюбивый нормандский герцог и даже брат Тостик, оказавшийся государственным изменником. Нортумбрия не пожелала признать его своим эльдерменом, и он в досаде покинул Англию, ел во Фландрии хлеб изгнания, надеясь дождаться благоприятного случая, чтобы получить свою долю власти. С этой целью он вошел в тайные сношения с Вильгельмом. В 1066 году нормандский герцог позволил Тостигу совершить нападение на английское побережье, и королевскому брату удалось захватить остров Уайт. Но, однако, на этом и закончились его воинские успехи. Король Гарольд, находившийся в эти тревожные дни в Лондоне, где он собирал военные силы, чтобы отразить готовившееся вторжение нормандцев, поспешил выйти против предателя, и Тостик ушел с 12 кораблями в Шотландию. Оттуда он завязал переговоры с Гарольдом Жестоким, конунгом Норвегии, суля ему золотые горы в случае нападения на Англию. Норвежские викинги уже несколько столетий бороздили на своих кораблях моря и плавали по всем рекам Европы. Они жаждали военных приключений, они всюду чувствовали себя дома, но особенно влекло их туда, где в изобилии можно было найти серебро, меха, греческие ткани, шелк. Если им оказывали достойный отпор, они готовы были торговать, а при случае захватывали власть в каком-нибудь доверчивом городе, когда в нем не хватало единения между гражданами. Их птицеобразные ладьи, носившие имена драконов и змей, можно было видеть у причалов Новгорода и в знаменитой Константинопольской бухте Золотом Роге, в Сицилии и в Египте. Но Гарольд, сын Сигурда, по прозванию Жестокий, не был беспокойным пиратом-викингом. В молодости он, правда, вел скитальческую жизнь, богатую событиями, но, заняв норвежский трон, он стал подумывать не о дерзких набегах, а о завоевании соседних стран. Он женился на Елизавете, дочери киевского князя Ярослава Мудрого. От нее конунг имел двух дочерей, Марию и Ингигерду. Двое его сыновей, Олаф и Магнус, родились от наложницы Торы. За годы своих странствий и военной службы у греческого императора Гарольд накопил большие средства. Рассказывали, что среди его сокровищ находится чудовищный слиток золота, который с трудом могут поднять 12 сильных воинов. Когда к конунгу явились послы из Шотландии и стали уговаривать произвести нападение на совершенно беззащитные, по их словам, северные берега Англии, может быть, в расчете, что норвежец удовольствуется добычей, а королем сделает их господина Тостига, Гарольд охотно принял заманчивое предложение. На его призыв отправиться в далекий поход, обещавший славу и богатство, откликнулась половина мужского населения Норвегии. Взяв с собою в путь королеву Елизавету, обеих дочерей и сына Олафа, Гарольд отплыл к Аркнейским островам. Между тем деятельный английский король собрал большие воинские силы, готовясь отразить ожидавшееся со дня на день нашествие норманцев. Королевское войско состояло не только из закаленных в боях дружинников, тенов, но и из мирных поселян, только во время войны бравших в руки оружие, тяжелые мужицкие топоры. Английские ратники были призваны еще зимой, бросили свои нивы и отары овец и очень тяготились военной службой, заключавшейся в скучной охране морских берегов. Грабежей они не предпринимали, а добыча тоже не могла служить приманкой для честных людей. Кормиться воинам приходилось за счет местного населения, и это обстоятельство не доставляло большого удовольствия жителям тех областей. В тот год хлеба поспели рано, необходимо было поторопиться с уборкой урожая. В сентябре Гарольд уже никакими силами не мог удержать ратников и, скрипя сердце, распустил части войска, оставил путь к Лондону открытым для врагов. Воины поспешно разошлись по домам, а король вернулся в столицу. В это время норвежские корабли отплыли от Бергена и взяли направление на полдень. Плавание проходило в благоприятных условиях, без бурь и слишком сильных ветров, но Гарольда одолевали черные мысли. Скальды рассказывают, что порой его мучили тяжелые сны, грозили мрачные предзнаменования. Однажды на корму королевского корабля опустился страшный ворон и зловеще закаркал. В другой раз, когда корабли плыли мимо небольшого каменистого острова, на одном из утесов вдруг появилась старая женщина с седыми космами, как у волшебницы. В жалких лохмотьях, едва прикрывавших ее тело, она размахивала руками и затянула хриплым голосом странную песню: «Куда вы плывете? В какой предел? Возьмите, возьмите меня с собой! Где мой высокий и теплый дом? Погреть бы руки мне над огнем». «Почему она поет такую неприятную песню?» — спросила конунга Елизавета. «Очевидно, ею владеет безумие. Не обращай внимания на эту несчастную старуху», — хмуро ответил Гарольд. Ветер развивал седые космы колдуньи. Старуха пела: «Куда вы плывете? Ждет воина смерть. Вернитесь, вернитесь домой скорее. Зеленое поле, красная кровь, черные птицы, трупы клюют». «Но как она живет среди этого пустынного острова?» — удивлялась Елизавета. «Чем питается на такой бесплодной земле?» «Собирает птичьи яйца», — предположил конунг, — «или, может быть, ловит рыб руками в мелкой воде. А зимой? Ну, в зимнее время прячется в какой-нибудь норе». Торт, ближайший друг короля, тоже видел зловещий сон. Будто бы по берегу моря шло многочисленное войско, и впереди ехала на костистом коне женщина с головой волка и пожирала людей. Она запихивала обеими руками в свою ужасную пасть кровавые куски мяса и тотчас искала глазами новую жертву. — Скажи, что означает мой сон, конунг? — спросил Торт. Гарольд рассмеялся. Победу означает твой странный сон. Так норвежцы приплыли к Оркнейским островам, и жившие там воины присоединились к армии конунга. Здесь Гарольд оставил жену и дочерей, а сам с Олафом направился на кораблях в Англию к устью реки Туны. Услышав о высадке норвежцев, к ним поспешил присоединиться со своими шотландцами Тостик. С ним пришли также ирландцы и воины, приплывшие сюда из Фландрии и Исландии. Увы, все это были люди, уже обреченные на съедение волкам и воронам, хотя на берегу никого не оказалось, чтобы помешать высадке викингов. Норвежские корабли бросили якорь у левого берега реки Оузы, недалеко от селения Рикол, и воины Гарольда принялись опустошать окрестности. Только небольшой отряд под начальством Олафа был оставлен для охраны лагеря на побережье, а главные силы под предводительством конунга и Тостига двинулись к городу Йорку. Но во всех соседних областях немедленно поднялся народ, чтобы выступить против врага. Английских ратников повели графы Эдвин и Моркор, и среди их войска было немало монахов и священников, пришедших сюда с оружием в руках. Битва произошла на месте, называемом Фулфордскими воротами. Сначала взяли верх англы. Однако Гарольд, вооруженный двуручным мечом, сам повел викингов в бой. Английские ратники дрогнули и обратились в бегство. Это случилось в среду, а уже в воскресенье Йорк сдался врагу. Жители этого города признали Гарольда своим королем. В Лондоне, где царило замешательство, не знали, какое принять решение. Король как бы очутился между двух огней. Идти на освобождение северных областей означало, что будет обнажен южный берег, где ждали высадки Вильгельма. Однако весть о падении Йорка достигла столицы в тот же день и укрепила мужество короля. Опасность на севере была непосредственной. Скандинавы грабили английские земли, жгли селения, и вся Нортумбрия подпала под власть норвежского конунга. Герцог же еще не высадился, и благоприятный для него ветер медлил дуть в сторону Англии. В надежде на затянувшееся безветрие король Гарольд решил рискнуть и бросился на скандинавов с намерением разгромить их, а потом вернуться в Лондон и снова поджидать Вильгельма. Английский король был тяжело болен, однако мужественно превозмогал недуг, скрывая свое болезненное состояние даже от близких людей. Войско его двигалось днем и ночью, и вскоре король уже вступил в Тоткастер, северную столицу Англии. Здесь Гарольд был встречен с радостью, потому что местные распри утихли перед лицом общей опасности. Между тем норвежский конунг уже вел себя в Йорке как полновластный правитель, издавал первые распоряжения, распределял должности и очень удивился, когда увидел с городской стены облако пыли, поднявшееся на дальней дороге. На солнце блеснуло оружие. Приближались английские отряды. Когда английское войско приблизилось к Йорку, король Гарольд увидел, что по ту сторону реки, на которой расположен город, дымились костры норвежского лагеря. Вскоре туман рассеялся, и на равнине можно было рассмотреть отряд всадников. Впереди ехал воин в блистающем серебряном шлеме и длинном голубом плаще, закрывавшем круп вороного коня. — Кто этот высокий человек? — спросил английский король у своих спутников. Ему объяснили, что это конунг Гарольд, сын Сигурда, прозванный Жестоким. Но в норвежском лагере уже началась суматоха. Скандинавы не ожидали, что английское войско появится так быстро. Многие из викингов были даже без кольчуг. Сердце Тостига дрогнуло. Он даже советовал Гарольду отступить к кораблям. Однако сын Сигурда привык к победам и стал строить своих воинов в боевом порядке. И вдруг его скакун, испугавшись полевой мыши, поднялся на дыбы и сбросил всадника на землю. Наблюдавший издали за тем, что происходит на неприятельской стороне, английский король воскликнул: «Добрая примета!» Смутившись от такой неожиданности, норвежский конунг старался сгладить неприятное впечатление, произведенное его падением. «Со всяким может случиться!» — сердито крикнул он, снова очутившись в седле. «Кому не приходилось падать с коня?» Викинги мрачно молчали. Прикрыв глаза от солнца рукой, английский король продолжал смотреть на равнину, где поспешно строилось вражеское войско. «Видели, как норвежский предводитель валялся весь в репьях?» — спросил он со смехом окружающих. Придворные тоже смеялись. «Гарольд взял дородством», — продолжал король, — «но плохой признак, что он падает с коня перед самой битвой». Так он подсмеивался над своим противником. Оба строя уже изготовились к бою. Английский король еще в походе сочинял стихи, в которых прославлял мужество и доблесть своих ратников. По его приказанию один из королевских певцов приблизился к реке и стал петь эту песню. Викинги слушали его, опираясь на секиры, и никто не нарушал тишину. Таков был обычай. Гарольд, сын Сигурда, тоже внимал стихам, ревниво крутя светлый ус, потом промолвил: «Неважные стишки. Попробую сочинить получше». Норвежский конунг считался прославленным поэтом. Его стихи скальды распевали на пирах в Киеве и в далекой Сицилии. Сняв шлем, Гарольд отдал его оруженосцу, пригладил рукой волосы, и песня полилась из его уст, как струи звонкого ручья. Конунг пел вдохновенно, и ветер доносил сочиненные им стихи до слуха врагов. «Кто воин в душе, тот ищет упоенье в любви и в битвах, на корабле морском не тишины, а бури прекрасной ищет он. Пусть враг не ждет колено преклонения, не прячься сердце за щитом, внемли, как рок зовет на бой, грохочет в небе гром». Теперь настала очередь слушать английскому королю. Он кусал нижнюю губу от ревности, но его благородное сердце отдавало должное врагу, обладавшему поэтическим даром. Вместе с песней к нему долетал едва слышный звук струн. Отважный предпочтет не в теплом доме, не на соломе, а в жаркой битве умереть. И девы с синими глазами, что пламенно любили нас, заплачут горестно, услышав, что в грохоте сражения настал наш смертный час. Все английское войско внимало этой песне, король, тены, простые ратники, даже епископы и монахи, недовольно поджимавшие губы, когда в ней говорилось о грешных любовных чувствах. Но английскому королю было тяжко, что его родной брат находится в стане врагов. Гарольд послал несколько знатных всадников к неприятельскому лагерю, чтобы они вызвали Тостига и убедили изменника вернуться к своим. Он знал уже, что тот находится в лагере, охраняя с фламандцами тыл норвежского строя. Королевские посланцы сделали широкий круг на равнине и подскакали к наспех поставленному частоколу. Один из них, приложив корабликом руки ко рту, стал кричать: «Эльдерман! Тостик, где ты?» В ответ неслись ругательства, грубые шутки, смех, но посланец продолжал взывать: «Тостик! Эльдерман Тостик!» Наконец, над заостренными бревнами частокола появилась голова королевского брата. «Что вам надо от меня?» — спросил он подъехавших поближе всадников и остановил движением руки своих лучников, уже собиравшихся метать стрелы в дерзких англов. Знатный саксонский воин с седой бородой начал убеждать предателя: «Твой брат-король велел сказать, что обещает тебе полное прощение, если ты оставишь вражеские ряды. Он предоставит вернувшемуся треть королевства. Тостик, великий честолюбец и недалекий человек, но унаследовавший от отца твердость духа и верность данному слову, мрачно спросил: «А что брат обещал моему союзнику, королю Норвегии?» 7 футов английской земли. «Или даже немного более», — прибавил со смехом молодой белозубый рыцарь, чувствовавший всеми фибрами своего существа радость бытия и испытывавший большое удовольствие, что принимает участие в таком ответственном королевском поручении. «Ведь норвежский король очень высокого роста!» Тостик помолчал, раздумывая о чем-то, и сказал: «Скажите брату, что сын Годвина не предаст сына Сигурда. Вот так и передайте ему». Всадники повернули коней и поскакали прочь. Из-за чистокола уже летели оперенные стрелы и с грозным свистом проносились над головами посланцев. Одна из них вонзилась в спину того молодого воина, что только что смеялся над Гарольдом. Рыцарь вскинул руки и упал с коня, но нога юноши застряла в стремени, и жеребец потащил труп по полю, пока другие воины не укротили его. Два государя были готовы начать сражение. Их имена различались одной буквой. Английского звали Гарольд, норвежского — Гарольд. Отважный скандинавский конунг, привыкший к легким победам, не ожидая, что его противник нападет первым, и даже не предпринял никаких мер, чтобы разрушить мост на реке, разделявший два стана. Но запела труба, и англы двинулись на врага. Все ускоряя шаг и все крепче сжимая в руках тяжелые топоры, ратники спустились с холмов на долину. При некотором замешательстве, обычном в подобных случаях, английское войско переправилось через реку и ринулось на викингов. Их вел сам король. Началась ужасная битва. Только теперь конунг увидел Гарольда и бросил через плечо стоявшему за ним Торду: «Ну что ж, он не весьма высокого роста, но неплохо сидит в седле». Англы сильно теснили норвежцев, шотландцев и фламандцев. Английское королевское знамя, красное как мак, и с золотой крылатой змеей на нем гордо билось на ветру. В сражении принимали деятельное участие с обеих сторон лучники. Стрелы свистели кругом. Внезапно одна из них поразила Гарольда Жестокого. Дерзкий он сражался в тот день без кольчуги и шлема, и теперь железное жало впилось ему в дыхательное горло. Захлебываясь собственной кровью, конунг упал на землю и бессильно выронил оружие. Это могло случиться значительно раньше, когда он воевал в Африке или в Апулии, или под стенами Салуни, а произошло на английской земле. Начальствование над войсками принял Тостик, однако ему нелегко было сражаться против собственного брата. Гарольд еще раз послал к нему вестника с предложением положить оружие и прекратить битву. Тостик колебался, но викинги заявили, что предпочитают умереть на том самом поле, где погиб их предводитель, чем спасти свою жизнь по милости победителя. Бой продолжался. Вскоре пал смертью храбрых и Тостик. Ряды норвежцев уже поредели. Тогда они признали себя побежденными и прекратили битву. Считая, что главная опасность угрожает королевству с юга, от герцога Вильгельма, Гарольд поспешил заключить мир с викингами. Увы, из 200 скандинавских кораблей, приплывших к берегам Англии, в обратный путь пустились только 24. Но их оказалось достаточно, чтобы увести в родные пределы королевскую семью и остатки норвежского войска. На одном из кораблей повезли в Норвегию тело Гарольда. Впрочем, потери англов были тоже очень велики. Гарольд немедленно возвратился в Йорк, чтобы дать своим воинам заслуженный, хотя и краткий, отдых. В столицу поскакал рыцарь с известием о победе. Уже на другое утро, когда Лондон пробудился от сна, гонец был у городских ворот, и его тотчас обступили взволнованные женщины, торопясь узнать, что сталось с их мужьями или сыновьями, живы ли они. Вестник едва мог пробиться сквозь толпу к королевскому дворцу, хрипло выкрикивая с коня: «Победа! Великая победа!» Первой услыхала эти призывы во дворце маленькая Гитта и побежала к братьям, которые были ленивцы и сони. Хлопая в ладоши, она сообщала им радостную весть. Но запыленный рыцарь со следами крови на одежде уже поднимался по лестнице к королеве, брецая мечом по каменным ступеням. Эдит не проживала больше в королевском дворце. Ее поселили в тихом монастыре на улице святого Фомы. Не теряя времени, Гитта помчалась к матери в сопровождении служанки. И так Эдит, по прозванию «Лебединая шея», узнала, что ее король жив и невредим. Но Гарольд на некоторое время задержался в Йорке, весьма опечаленной смертью брата и многих своих сподвижников. Кроме того, нельзя было не отпраздновать такую победу. Король сидел за пиршественным столом. Мертвецов уже похоронили и пропели над ними положенные псалмы, а оставшиеся в живых радовались жизни и ликовали. Таков страшный закон войны. Воины пили крепкое черное пиво, смеялись и предвкушали объятия своих жен и любовниц, потому что никого так страстно не ласкают женщины, как победителей. Гарольд только что поднял чашу за здоровье героев, как в зале появился вестник с озабоченным лицом, тихо приблизился к королю и стал шептать ему на ухо о потрясающем событии.